Часть седьмая. Виктор и пять других мальчиков были задержаны на драгоценный день пасхальных каникул за то, что курили сигары на чердаке. Виктор, который предрасположен был к тошноте и вообще многих запахов не выносил, все это он не без удовольствия скрыл от Финтов, на самом деле не принимал участия в куренье, разве что затянулся, скривившись раз или два, и все же, верный законам дружбы, он несколько раз сопровождал на запретный чердак своих лучших друзей, отважных сорванцов Тони Брейда-младшего и Ланса Бока. Примечание. Ланс Бок. То же имя носит герой рассказа Набокова «Ланс», действие которого происходит в отдаленном будущем. В нем анаграммированы первые пять букв фамилии писателя. Конец примечания. На чердак можно было проникнуть через камеру хранения, а потом по железной лестнице, которая выходила на перекладину под самой крышей. Отсюда удивительный, непостижимо хрупкий скелет всего здания становился не только виден, но даже осязаем со всеми его балками, дощатыми настилами, лабиринтом перегородок, слоеных теней и ломкой дранки, через которую нога вдруг проваливалась в шорох штукатурки, падающей с невидимого потолка. Лабиринт завершался крошечной площадкой в нише, скрытой скатами, под самым завершением остроконечной крыши, где навалена была пестрая куча старых комиксов, присыпанных свежим сигарным пеплом. Пепел был обнаружен, мальчики во всем сознались. Тони Брейду, внуку знаменитого некогда директора Сент-Варфа, позволено было уехать сразу по семейным обстоятельствам. Любящий кузен хотел повидать его перед отплытием в Европу. Следуя голосу благоразумия, Тони попросил, чтоб его задержали вместе с другими нарушителями. Во времена Виктора директором, как я уже упоминал, был преподобный мистер Хоппер, темноволосое, румяное и любезное ничтожество, вызывавшее, однако, восхищение у бостонских матрон. Когда Виктор и его преступные собратья сидели в тот вечер за ужином в обществе всего хопперовского семейства, за столом по разным поводам обронены были прозрачные намеки, исходившие по большей части от миссис Хоппер, сладкогласой англичанки, чья родная тетушка была замужем за английским графом, мол, преподобный может смягчиться, и тогда всех шестерых, пожалуй, возьмут в этот прощальный вечер в кино, вместо того, чтобы отправлять их в постель пораньше. И после ужина, добродушно подмигнув мальчикам, миссис Хоппер отправила их вслед преподобному, который быстро шагал к холлу. Старомодные попечители школы почитали за лучшее простить Хопперу порку, который раз или два за свою краткую и ничем не выдающуюся карьеру он подверг особо важных преступников, но ни один из мальчиков не простил подлой усмешечки, которая скривила красные губы директора, когда он остановился на пути в холл, чтобы захватить аккуратно сложенное квадратиком одеяние, свою рясу и стихарь. Микроавтобус ждал их у дверей, и, добив последний гвоздь в наказание, как выражались мальчики, вероломный пастырь повез их за 12 километров в Радберн, чтоб там, в холодной кирпичной церкви, в присутствии немногочисленной паствы, попотчевать их своей проповедью.